Глава 130. Табу. С добрым утром. С кошмарным добрым утром. Действительно отвратительным. Все из-за табу. Точно, все из-за него. Не стоило мне позволять ему достигать максимального уровня. Лучше бы, если бы я оставалась в неведении. Дэ, какая же ты сволочь. Что ты хочешь, чтобы я сделала, когда предоставляешь информацию, уже когда я получила табу? Как же неприятно. Не стоило мне помогать тем путешественникам. Как же все плохо. И даже хуже. Еще хуже. Все люди и демоны должны быть уничтожены. Мне плохо. И чем это все время занимается администратор Гуйри Едистрадиес? Почему он позволил им все довести до такого? Нечего с ним миндальничать. Уничтожить их этого мало. Надо больше. Много больше. Да, теперь я это поняла. Ничего не поделаешь. Хоть я все и понимаю... Но меня так бесит, когда я начинаю об этом думать. Что мне делать? Теперь, когда я все знаю, мне же придется что-то делать. Как же мало времени осталось. Я должна что-то предпринять. А для этого мне нужна сила. Еще больше силы. Мои физические показатели сильно выросли во время эволюции. Но все это бессмысленно. Ведь сила в W-системе действует только в границе системы. Если и начинать действовать... то только тогда, когда у меня будет достаточно сил, чтобы вторгнуться в область МА. Хотя я и имею привилегии правителя трех классов, этого явно мало. Мне нужна сила как минимум уровня администратора. Так что у меня не остается иного выбора, как только стать администратором с помощью силы. Да я предвидела это. Мелкая дрянь. Так вот для чего эта способность N%I равняется W. Хотя может быть она просто так и развлекалась, но мне сложно поверить, что она этого не планировала. Проклятие. После всего, что произошло, я все равно продолжаю плясать под ее дудку. У меня просто нет другого выбора. Проклятие. Как же меня все бесит. Способность достигнута, способность получена. Гнев первый уровень. А, что? Да все равно, без разницы. Даже если я получила способность, толку от нее все равно не будет. Хотя если насобирать достаточно способностей, может сработает? Должно сработать. Если так, то я продолжу поднимать свой уровень и прокачивать способности. Но мне нельзя больше быть такой беспечной. Надо собраться. Раз все дошло до этого, то ничего не попишешь. Самый простой путь – это просто убивать всех людей и демонов напропалую. Но если я начну это делать, то администратор Гури Дистрадиас явно вмешается. Хотя да его и сдерживает, но он наверняка придет и начнет вредить мне. А в данный момент я ему ничего не могу противопоставить, даже если он и не будет сильно напрягаться. Чтобы заставить его не вмешиваться, мне надо стать сильнее, чем он. Даже если мне и не стать настолько сильной, то как минимум собрать столько сил, чтобы он задумался, прежде чем начать лезть ко мне. Я поедала в это время труп змеи. Мне надо восстановить стамину, потраченную на эволюцию. Я закончила поедать змею. Я больше не ем ее потихоньку. Вместо этого ем быстро, запихивая в себя большие куски. Телепорт. Пункт назначения – нижний уровень. Тут мне придется беспокоиться о поисках монстров. Хоть я и создала безопасную базу на верхнем уровне, но я не могу себе позволить оставаться в ней теперь. Я убью каждого монстра, который попадется мне на глаза. Сколько же мне уровней надо поднять? И насколько это будет эффективно? У меня просто нет другого выбора. Двигаюсь. Нашла монстра. Оцениваю. Монстр класс червя. Но для меня он уже слишком слаб. Опыт достигнут. ЭДСИ на первый уровень стал второго уровня. Получены очки способностей. Опыт достигнут. ЭДСИ на второй уровень стал третьего уровня. Получены очки способностей. Опыт достигнут. ЭДСИ на третий уровень стал четвертого уровня. Способность достигнута. Способность злой глаз вымирания. Первый уровень стала злой глаз вымирания второго уровня. Получены очки способностей. Три уровня. А поднялась только одна способность. Этого мало. Этого так мало. Так, надо серьезно заняться истреблением монстров нижнего уровня. Если появится земляной дракон, нападу без раздумий. Надо убить это грязное животное. Вместо того, чтобы шататься без всякого смысла по лабиринту, лучше станьте моей едой. Это мне значительно поможет. На верхнем и среднем уровне драконов не должно было остаться. На нижнем уровне их четверо, а на глубинном 9. Надо их всех убить. Блин, ну почему я реинкарнировал именно в этом мире? Лучше бы этого мира просто не было. Почему он вообще? А, понятно. Я должна этим заняться. Но не ради мира, нет. Ради себя. Только ради себя. Иначе кто бы стал трудиться ради такого паршивого мира? Как же все плохо. Ужасно плохо. Надо убить всех живых в округе. Хотя это и сложно, но надо набрать сил достаточных для того, чтобы разрушить этот мир».